Если бы египтяне сделали энергичную попытку отстоять свою религию и свою свободу, из их 600 монастырей могли бы выйти мириады святых борцов, для которых смерть была бы тем менее страшна, что жизнь не давала им ни комфорта, ни наслаждений. Но опыт доказал, какая разница между активным мужеством и пассивным. Фанатик, который способен без стона вынести истязание и мученическую смерть, задрожал бы от страха и обратился бы в бегство при виде вооруженного неприятеля. Малодушие египтян рассчитывало лишь на перемену повелителя. Армии Хосрова опустошили страну. Тем не менее яковиты пользовались под его владычеством непродолжительной и непрочной свободой. С торжеством Ираклия гонения возобновились и усилились, и патриарх снова бежал из Александрии в степь. Во время его бегства Вениамина ободрял голос, приказывавший ему ожидать по прошествии 10 лет помощи от иноземного народа, отличающегося, подобно самим египтянам, исполнением старинного обряда обрезания. Мы увидим далее, каковы были эти освободители и каков был способ освобождения. А покуда я должен перешагнуть через промежуток времени в 11 столетий, чтобы описать теперешнее бедственное положение египетских яковитов. Многолюдный город Каир служит резиденцией, или вернее убежищем, для их нуждающегося патриарха и для 10 оставшихся при своих должностях епископов. 40 монастырей уцелели от нашествия арабов. А успехи рабства и вероотступничества довели коптов до незначительного числа 25 или 30 тысяч семейств и превратили их в расу безграмотных бедняков, для которых единственным утешением служит еще более бедственное положение греческого патриарха и его малочисленной паствы. 6. То бунтуя против цезарей, то живя в рабской зависимости от халифов, коптский патриарх все еще гордился сыновней покорностью царей Нубии и Эфиопии. Он отплачивал за их преданность тем, что превозносил их величие и смело утверждал, что они могут вывести в поле 100 000 всадников с таким же числом верблюдов, что они могут разливать или удерживать воды Нила, и что спокойствие и плодородие Египта зависят от ходатайства патриарха даже перед этими земными властителями. В то время как Феодосий жил в Константинополе в ссылке, он советовал своей покровительнице позаботиться об обращении в христианство черных обитателей Нубии от тропика Рака до границы Абиссинии. Император, заподозрив ее намерение и будучи более ее предан православию, вступил с ней в соревнование. 2 миссионера-соперника, из которых один был Мельхит, а другой Яковит, отплыли в одно и то же время, но императрица, вследствие ли того, что ее более боялись, или вследствие того, что ее более любили, нашла более готовности к исполнению ее желаний, и католический священник был задержан призидом Фиваиды, между тем, как царь Нубии вместе со своим двором был торопливо окрещен в религию Диаскора. Запоздавший посланец Юстиниана был принят и отпущен с почетом. Но когда он стал обвинять египтян в ереси и в измене, новообращенных негров уже научили отвечать на это, что они никогда не выдадут принявших истинную веру собратьев докучливым агентам Халкидонского собора. В течение многих веков нубийские епископы назначались и посвящались яковитским патриархам Александрии. Христианская религия преобладала там до 12 столетия, а некоторые из ее обрядов и ее остатков до сих пор встречаются в варварских городах Сеннара и Донголы. Но, в конце концов, нубийцы привели в исполнение свою угрозу возвратиться к поклонению идолам. Климат требовал такой религии, которая дозволяла бы многоженство, и они кончили тем, что предпочли торжество Корана унижению креста. Метафизическая религия, быть может, была слишком утонченной для умственных способностей негритянской расы. Однако негра, точно так же, как и попугая, можно было бы приучить к произнесению слов халкидонского или монофизитского символа веры. Христианство пустило более глубокие корни в Абиссинии, и Александрийская церковь держала эту колонию в постоянной опеке, несмотря на то, что сношения между ними иногда прекращались на 70 и на 100 лет. Эфиопский синод когда-то состоял из 7 епископов. Если бы их число доходило до 10, они могли бы выбрать самостоятельного первосвятителя. А один из их царей намеревался возвести своего родного брата в звание главы церкви. Но такой результат нетрудно было предвидеть. И потому в увеличении числа епископов было отказано. И епископские обязанности были мало-помалу сосредоточены в лице Абуны, который был главой абиссинского духовенства и посвящал в духовное звание. Когда его должность оказывается вакантной, патриарх замещает ее одним из египетских монахов, который, благодаря тому, что он чужеземец, внушает более уважения народу и менее опасений монарху. В 6 столетии, когда Египет окончательно впал в раскол, соперничавшие вожаки, опиравшиеся на своих покровителей Юстиниана и Феодору, постарались опередить один другого в завоевании этой отдаленной и независимой провинции. И на этот раз предприимчивость императрицы одержала верх, и благочестивая Феодора ввела в этой уединенной церкви верование и правила благочиния яковитов. Окруженные со всех сторон врагами своей религии, эфиопы дремали в течение почти 1000 лет, позабыв об остальном мире, который также позабыл о них. Их пробудили из усыпления португальцы, которые, обогнув южную оконечность Африки, появились в Индии и в Черном море, точно будто спустившись на землю с какой-нибудь отдаленной планеты.